Нагулялась. На кухне гремела посуда. Я повесила одежду и поставила на тумбочку пакеты с пирожными. На шум в коридор вышел Никита. Привалился спиной к стене и скрестил руки на груди. Следом выскочила Маруся, держа в руках лопатку для торта. У нее растрепались волосы. Дочь выглядела как фурия, объявившая врагам войну и начавшая атаку. «Явилась!» – прошипела она. Я надела тапочки и пошла в сторону кухни. Старалась двигаться спокойно и медленно, хотя сердце уже колотилось где-то в горле. «Маруся, я не хочу скандала», – сказала я, стараясь протиснуться между дочерью и стеной, чтобы не задеть. «А мы хотим!» – выкрикнула Маруся, качнувшись в мою сторону, но я увернулась. А она продолжила. «Ты нас всех опозорила! И меня, и Никиту, и папу, и бабушек! Ты знаешь, какой сейчас везде скандал? Баба Тоня с бабой Ниной, тетей Таней и дядей Витей прождали тебя весь день, а ты не приехала!» Я им заранее отправила сообщение, переслала им еду из ресторана, которую нельзя было отменить. У них прекрасный банкет. «Без именинницы?» – взвизгнула дочь. «Банкет, на который их не звали, Маруся!» Я все отменила. У меня форс-мажор. Баба Нина уже ехала и не в обиде на меня. А тетя Таня и дядя Витя не захотели сдавать билеты. Их досуг меня не касается. У меня другие проблемы. Но я заеду завтра и обниму их всех как родню. Кстати, об этом они тоже предупреждены». «Они завтра уезжают», – вклинился Никита. «Именно», – ответила я. «Я их отвезу на вокзал. Перед поездом посидим в кафе, пообщаемся». «Отличный пример гостеприимства, мам!» Не унималась Маруся. Я прошла к холодильнику и поставила в него контейнеры с пирожными. Там уже стоял большой кусок верхнего яруса именинного торта. Дети съели часть цветами, оставив нетронутой надпись «40 лет, все только начинается». «Нет». Закончилось у меня в 40 лет это пресловутое все. Меня даже затошнило от вида торта, и я захлопнула холодильник. «Ты даже не спросила, как мы тут?» Не унималась Маруська. Никита переместился на кухню, но все так же встал к стене. Молчал и смотрел за нашим разговором. А я не могла толком ответить, потому что больнее ничего нельзя было придумать. «Итак, мужик, козел. И 11 лет жизни располовинено. И поддержал только один человек. И в одночасье я лишилась и мужа, и подруги, и свекрови, с которой у нас были неплохие отношения. Но то, что не приняли и не поняли дети, оказалось страшнее всех измен. Я попробовала выйти из кухни, но дочь преградила путь». «А что с вами не так, Марусь? Взрослые. В тепле, в светле. Еда есть. За свет заплатила». «Да все не так. Знаешь, как мне стыдно было, когда сначала подружки долбили с вопросами, что случилось. А когда папа пришел, а тебя не было, я вообще чуть не провалилась сквозь землю. Он стоял на пороге и спрашивал, где мама, а я не знала, куда глаза девать». Я сглотнула. «Он приходил?» «Да». Маруся тряхнула головой, и я увидела в ее глазах слезы. Настоящие, болючие. «Он хотел поздравить тебя, хотел поговорить. Сказал, что Алена сама к нему приставала, что это была ошибка, что он любит только тебя и нас. А я ему сказала, что ты скоро будешь. Он час ждал, час. Даже торт не стал есть. А ты где-то шлялась с этим своим». Она ткнула пальцем в пионовидные розы. В красивые, нежные бутоны, которые вдруг стали уликой моего преступления. «Марусь, твой отец врет. Я застала их своими глазами». «Да мне плевать!» – закричала она. «Мне плевать, кто кому изменил. Папа хотя бы пришел. Он пытался наладить, помириться, а тебя не было дома. В мой последний год перед экзаменами, в твой день рождения, тебя не было дома». Она развернулась и убежала наверх. Дверь хлопнула так, что, кажется, штукатурка посыпалась. Я повернулась к Никите. Он стоял, прислонившись к стене, и смотрел на меня тяжелым, обвиняющим взглядом. «Ты тоже так думаешь?» — спросила я тихо. Он помолчал, а потом сказал то, от чего у меня сердце остановилось. «Папа обещал, что если вы помиритесь, целевые места за нами останутся. Он договорится с начальником. А ты? Что ты можешь предложить, кроме своих слез и московского хахаля?» В душу словно плеснули кислотой. Она сжалась от ожога и отозвалась почти нестерпимой болью за грудиной. Я схватилась за край стола, чтобы не упасть. Пальцы дрогнули. Я не узнавала сына. Всегда растила его надежным и сострадательным, но сейчас видела только расчетливого. «Никита!» «Спокойной ночи, мам!» Он развернулся и ушел. Медленно, тяжело, будто нес на плечах груз, который был ему не по силам. А я опустилась на диван с ногами и обхватила колени. Смотрела на розы и думала, что сейчас они выглядят как предатели. Дышать стало трудно. Воздух кончился. Я хотела забиться в нору и перестать воевать с этим миром. Телефон звякнул сообщением от Сергея. «Как обстановка? Все хорошо?» Я не привыкла жаловаться. Даже любовнице мужа я была больше старшей сестрой, чем просто подругой. Долго смотрела на экран, а потом написала «Нет». И тут же увидела три точки. Он печатает, потом ответ. «Я знаю. Если захочешь рассказать, я здесь. Всегда. Для тебя всегда». Я смотрела на эти слова. А потом экран моргнул новым сообщением. Теперь прилетела фотография. Наша смешная фотка в зорбе, где мы оба летим кувырком, счастливые, свободные, живые. Без подписи. Просто напоминание. Я прижала телефон к груди и закрыла глаза. Наверху орала музыка. Где-то там, в другой жизни, Андрей, наверное, уже пил чай в квартире Алены. А здесь, на ставшей чужой кухне собственного дома, я сжимала в руках телефон с фотографией, на которой я была счастлива. Я держалась за нее, как за спасательный круг. И не знала, будет ли еще хоть один такой день, или теперь мне больше нигде не скажут теплых слов.